Глава 17. Кто способен управлять водой? Следующим утром библиотекарь Академии Екатерина Валерьевна попросила Алису отнести несколько книг в лазарет. Юные пациенты, умудрившиеся простудиться либо вывихнуть на тренировках руки-ноги, не могли посещать занятия вместе со всеми, поэтому были вынуждены наверстывать упущенное на больничных койках. Преподаватели заходили к ним после основных занятий и давали задания, а библиотекарь присылала нужные учебники и справочники. Алиса толкнула дверь лазарета и вошла в просторную комнату, где вдоль стен стояло 10 кроватей, по 5 с каждой стороны. 7 кроватей пустовали, в уголке лежали 2 девочки из младшей группы, а на кровати у самого окна Алиса увидела Милану. Та одевалась. — Привет, — поздоровалась Василисина. — Принесла вам учебные пособия по... разочарованно простонали младшие девчонки. «Лучше бы ты поесть принесла, нас здесь ужасно кормят». «Возможно, в другой раз», — усмехнулась Алиса. «А сейчас пища духовная». И она начала раздавать книги. Тем временем Милана собрала свои вещи в пакет и направилась к выходу. Без яркого макияжа и прически, с волосами, небрежно собранными в длинный хвост, она выглядела гораздо моложе и симпатичнее, чем обычно. — Тебя уже выписали? — спросила Алиса, когда Поветруля поравнялась с ней. — Да, этим утром. Врач просто хотел убедиться, что мой приступ не повторится, — спокойно ответила Милана. На груди у нее висел медальон оберег. — С чего ему повторяться? Здесь некого оскорблять, кроме этих девчушек. Они еще слишком маленькие, чтобы тебя утопить. Милана замерла у самой двери. — Ты и правда считаешь, что кто-то сделал это специально? — Давай поговорим на чистоту, — предложила Алиса. — Ты ненавидишь половину учеников Академии. Думаешь, тебя за это сильно любят? Как говорит сенсей Канто, того, кто делает добро, следует прославлять. Того, кто делает зло, необходимо карать. Поветруля слегка побледнела. — Да, я тоже подумала, что частенько перегибаю палку, — призналась вдруг она. — То, что со мной случилось, это отрезвляет. — Не ожидала от тебя такое услышать, — уважительно взглянула на нее Алиса. — Я отлично помню о вещих сестрах. Тогда ты и твои приятели помогли нам. Но, кажется, мы снова влезли в неприятности, да? — Главное, что ты осознаешь свои ошибки. — Я стараюсь меняться, — сказала Милана. — Но иногда мне просто нужно на ком-то сорвать злость. Это из-за матери, понимаешь? «Из-за Доминики?» — удивилась Алиса. «Не представляешь, как она давит на меня всю жизнь. Я должна быть лучшей во всем — в учебе, в спорте, музыке и живописи. Она ругает меня, если я не получаю пятерки. Даже четверки ее не устраивают. Иногда это так бесит, что хочется на ком-то выместить злобу». «На ком-то послабее? Как видишь, иногда это может стоить жизни. Так что впредь старайся поменьше изображать стервозину». «Знать бы еще, кто пытался меня утопить! Кто у нас способен управлять водой?» «Ты действительно хочешь это знать?» — спросила Алиса. «По-моему, тебе лучше оставить все как есть. Но при этом постарайся вести себя дружелюбнее и обходи стороной тех, на кого наезжала. А срываться можешь на Седачеве, ему не привыкать». Милана невесело усмехнулась. «Наверное, ты права», — признала она. «Придется держать себя в руках. А иначе кто-нибудь из этих малявок и правда доставит мне новых хлопот». Она положила руку на свой оберег, затем вышла за дверь, а Алиса позвонила Карине Кикмариной. «Привет, ты сейчас где?» «Привет, в Клыково», — ответила Карина. «Поветрулю сегодня выписали из лазарета. Ты успела поговорить с Ведуниной?» «Нет», — призналась Кикмарина. «Никак не могу застать ее одну. Она то со Степой, то где-то пропадает. Такое ощущение, что она специально скрывается при моем появлении». «Как бы она снова не попыталась сделать что-то с Поветрулей», — с беспокойством проговорила Алиса, покосившись в сторону двух оставшихся пациенток. «Постараюсь разыскать ее как можно скорее», — пообещала Карина. После окончания занятий Луиза Соловьева и Стас Кощеев решили сходить в кафе «Одноглазый валет». Там они увидели Дениса Чернокнижца, который задумчиво сидел над большой кружкой какао. У барной стойки Марат Закревский и Виктор Петрович Щеглов, редактор газеты «Полуночный экспресс», беседовали с владельцем кафе Тарасом Стахеевым. За дальним столом устроились шериф Владимир Мезенцев и Евгения Белявская. — Интересно, Тарас только мне напоминает пирата? — шепотом спросил Стас. — Это его черная повязка на глазу. — Если он тебя сейчас услышит, пустит на начинку в мясном пироге, — вполголоса ответила ему Луиза. — Кто-то говорит о пирогах? — весело воскликнул Тарас, повернувшись к ребятам. Стас побледнел, а Луиза попыталась улыбнуться. — Нам два больших куска с мясом и картошкой, — громко попросила она, — и две большие кружки кофе. — Будет сделано! — с готовностью кивнул владелец, а затем подмигнул своим приятелям. — Обожаю этих ребят. Вот у кого хороший аппетит! Луиза и Стас присели за столик к Денису. Он бросил на них удивленный взгляд. В это время дверь кафе снова отворилась, и вошел Тимофей Зверев. Оглядевшись в поисках свободного места, он тоже направился к их столу. — Не помешаю? — спросил парень, занимая стул рядом с Денисом. — Вовсе нет! — улыбнулась Луиза. — Мне то же самое, что и этим двоим! — крикнул Зверев Тарасу, и тот поднял большой палец вверх. — И это называется профессионал! — возмущенно говорил Виктор Петрович. — Да он же просто скандалист! Тимофей замер. Луиза и Стас покосились через плечо. Щеглов разговаривал с Маратом Закревским. Ребята молча переглянулись. Все сразу поняли, о ком идет речь. «Видел бы ты статью, которую он написал ночью. Обругал не только художников, но и руководство музея. Да что там, руководство всего города. И еще требовал, чтобы я отправил это в печать. Естественно, я отказался. Так он же мне еще и скандал устроил». «Не понимаю, что творится с Владом», — сухо произнес Марат. «Всегда считал его отличным журналистом, но в последнее время он будто с катушек слетел. Вчера в музее наделал шума. Ему это еще долго не забудут. Все началось с его появления в Клыково», — заявил Тарас Стахеев. «С его желания найти убийцу сына», — поправил его Виктор Петрович. «Он говорит об этом день и ночь, вечно сует свой нос куда не следует. И как мне с ним поступить, Марат?» — Это ты привел его в нашу редакцию? Может, заберешь его обратно в Санкт-Петербург? Мне лишние скандалы и ни к чему. — Я подумаю, что можно сделать, — пообещал Закревский. — Поговорю с ним. Мне его поведение нравится не больше, чем тебе. Вскоре Виктор Петрович ушел, пылая праведным гневом, а Марат Закревский и Тарас Стахеев сменили тему разговора. Луиза взглянула на сидевших перед ней парней. «Пивоваров вчера и правда дал маху», — проговорила она. «Устроить такое на глазах у всего города». «Не так давно он приходил к нам за помощью», — опустив глаза, буркнул Денис. «И мой дедушка подсказал ему верный путь в его поисках. А теперь такая черная неблагодарность». «Что он искал?» — живо поинтересовалась Луиза. «Он задает вопросы о прошлом Клыкова, о той ночи, которую до сих пор многие боятся вспоминать. О многом другом. Ведет какое-то журналистское расследование. Настойчивый, — Денис покачал головой. Такой, если поставит перед собой цель, ни перед чем не остановится. Вот и восстановил против себя полгорода. Знакомая история, — печально вздохнул Тимофей. Меня сейчас тоже половина Академии побаивается. Есть за что, — хмыкнул Кощеев. А я ведь ничего плохого не сделал, — запротестовал Зверев. Так за что меня ненавидеть? «Даже вы с Алисой шарахаетесь от меня, как от прокаженного!» Луиза озабоченно взглянула на Тимофея, затем на Стаса. «Мы не могли принять твою сущность», — тщательно подбирая слова, проговорил Кощеев. «Когда мы рассказали вам свою историю, ты промолчал. А ведь тоже мог бы с нами кое-чем поделиться». «Чтоб вы испугались и отвернулись от меня!» — хмыкнул Тимофей. «Именно так и получилось. Значит, я был прав, что молчал». — В этом тебя сложно винить, — кивнул Стас. — Ну и мы постепенно привыкли к твоему новому виду. И если ты не станешь перекидываться прямо при нас, мы с Алисой будем рады возобновить наше общение. — Не стану, — улыбнулся Тимофей. Денис не сводил с них заинтересованного взгляда, а Луиза не могла оторваться от его фиалковых глаз. В день их первой встречи она решила, что он носит цветные контактные линзы, но позже поняла, что это не так. У чернокнижцев такой цвет глаз, похоже, передавался по наследству от отца к сыну, от деда к внуку, ведь и у Василия Глебовича глаза были фиалковые. «Я один не в курсе происходящего», — спросил Денис. «Не понял ни слова из того, что вы сейчас говорили». «Это у них мальчишские разборки», — отмахнулась Луиза. Она лихорадочно думала, как переменить тему, и тут заметила медальон, висевший на груди Дениса. «У тебя очень необычное украшение», — поспешно сказала она. «Кажется, ты говорил, что оно что-то значит?» Денис подцепил цепочку указательным пальцем и продемонстрировал всем собравшимся медальон из черного металла, формой напоминающий свернутый кольцом драконий хвост с гребнем и чешуей. «Это подарок очень близкого человека, которого больше нет рядом со мной», — хмуро произнес он. «И я виноват в том, что случилось. Теперь постоянно ношу, как напоминание». «Господи!» — побледнела Луиза. «Извини!» «За что? Ты же ничего не знала. Этот кулон, для меня он как символ надежды, чтобы я не опускал руки, чтобы пытался все исправить. Но пока все мои попытки не принесли ожидаемых результатов». Луиза ничего не поняла, но решила, что не стоит его больше расспрашивать об этом украшении. Тарас Стахеев принес заказ, и все накинулись на еду. Но Тимофей, даже расправляясь с куском ароматного пирога, не сводил глаз с Дениса. — Почему одна из твоих восковых кукол так похожа на мою мать? — внезапно спросил он. — Прости, я не хотел ничего плохого, — развел руками Денис. — Просто она всегда мне нравилась как актриса. Я люблю почти все фильмы с участием Ангелины Зверевой. В детстве я ходил в местную художественную школу. Нас учили рисовать портреты, а за образец, как правило, мы брали фото различных знаменитостей. Это обычная практика. Поэтому, когда я начал лепить из воска, поступил по тому же принципу. Нашел фотографию в старом журнале и сделал это. Причем начал работу задолго до... Он осекся, а закончил в ту самую ночь. Прими мои соболезнования. Тимофей молча кивнул, постепенно успокаиваясь. — Мог бы хоть как-то предупредить, — произнес он с набитым ртом. — Для меня это было очень неожиданно. Увидеть ее на выставке в этой витрине. — Я даже не подумал об этом, — удрученно сказал Денис. — Но выставка уже закончилась. Художники забирают свои картины и скульптуры. — Кое-что мне посчастливилось продать. — И мне, — довольно улыбнулся Стас. — Остальное я сегодня же увезу в мастерскую. Больше эти восковые фигуры никто не увидит. — И очень жаль, — заявила Луиза. — Они действительно хороши. Ты мог бы подарить их какому-нибудь музею восковых фигур, а еще лучше продать. Об этом я пока не задумывался, тем более если Тимофей против. — Да чего уж, — отмахнулся Зверев. — Они, правда, похожи на оригиналы. Если какой-то музей заинтересуется, почему бы не продать? Я не возражаю. Дверь одноглазого валета с грохотом распахнулась, и в зал ворвался Влад Пивоваров в темно-синих джинсах и свитере толстой вязки в коротком мятом пальто нараспашку. Он выглядел так, будто не спал всю ночь. Волосы торчали во все стороны, подбородок покрылся щетиной. Оглядевшись по сторонам, он ринулся к столику шерифа. Марат Закревский и Тарас Стахеев проводили его изумленными взглядами. — Что это с ним? — испуганно прошептала Луиза. — Я давно собирался выйти из вашего журналистского кружка, — заметил Стас, — и теперь, кажется, окончательно утвердился в своем решении. — Вот ты где, шериф! — рявкнул Пивоваров, приближаясь к Мезенцеву. — Почему не отвечаешь на мои звонки? Едва не погиб этой ночью, меня пытались убить! Евгения Белявская уронила вилку. — О чем ты говоришь? — нахмурился Владимир. Луиза, Тимофей, Стас и Денис напряженно замерли. — Ко мне приходила Ангелина Зверева! Пивоваров понизил голос почти до шепота, но ребята все равно его расслышали. У Тимофея отвисла челюсть. — Ты пьян, Влад! — вспылил Мезенцев. — Пойди проспись. — Честное слово! — заверил его репортер. — Она явилась мне с топором, такой старинной штуковиной, на длинной рукоятке, а сама была в белом пальто с черными кружевами, совсем как та кукла на этой чертовой выставке. — Влад, — начала Евгения, — вы, наверное... — Я не пьян, — окрысился на нее Пивоваров. — Это вы все здесь не видите дальше собственного носа, но я все вижу, все подмечаю, собираю информацию обо всем, что тут творится. Ангелина Зверева мертва, — сквозь зубы процедил шериф, быстро оглядываясь по сторонам. — Это всем известно. А тебе лучше закрыть рот, пока не переполошил всю округу, и пойти отдохнуть. Ты жутко выглядишь. Позже приезжай в участок, и мы обо всем поговорим. — Но я хочу сейчас! — Сейчас я не готов тебя слушать, — жестко сказал Мезенцев. — Ладно. — Договорились, — ядовит произнес Пиваров. — Я приеду попозже, но я недоволен нашим сотрудничеством, шериф. Развернувшись на каблуках, он быстро вышел из кафе. Мезенцев, повернувшись к Евгении, начал что-то тихо говорить. — Что он несет? — изумилась Луиза, глядя вслед журналисту. — Он упоминал твою мать, — прищурился Стас. — Может, привиделось что? — буркнул Тимофей. — Он говорил о белом пальто с черными кружевами, — напомнила Луиза. — Такое пальто надето на восковую копию Ангелины Зверевой, — подсказал Денис. — Кстати, а почему она одета именно так? — спросил Стас. — Это образ из одного ее старого фильма. Она играла аристократку, увлекающуюся черной магией. — Мне повезло найти такое же пальто в одном из местных секонд-хендов, — пояснил Денис. — А еще шляпку и перчатки. — А топор? — спросил вдруг Стас. — Издеваешься, да? — воскликнул чернокнижец. — Где сейчас восковая копия? — поинтересовался Тимофей. — Говорю же, на выставке, — ответил Денис. — Я планировал вывести ее сегодня вечером. — Мы можем на нее взглянуть? Прямо сейчас. — Зачем? — Хочу убедиться, что ее никто не похитил, — ответил Тимофей. — Ее или пальто. Они быстро доели, расплатились и поспешили в музей. Еще издалека они заметили на стенде возле входных дверей яркий плакат. Это была афиша их мюзикла. Под крупной надписью «Петр I» поместили коллаж из фотографий исполнителей главных ролей, облаченных в исторические костюмы. Увидев изображение Стаса с усами в камзоле и треуголке, Денис громко прыснул. «Премьера уже послезавтра», — удивился он. «Надо сказать дедушке». «Сам не пойдешь?» — поинтересовалась Луиза. «Терпеть не могу мюзиклы», — признался чернокнижец. Тимофей рассмеялся. Ученики Академии настолько привыкли к ежедневным репетициям, что понятия не имели, чем станут заниматься после того, как премьера состоится. Конечно, многие ждали и не могли дождаться, когда же они, наконец, освободятся от театральной повинности. Но были и те, кому нравились актерские занятия с Олегом Дубровским, кто хотел продолжать театральную деятельность и после выпуска готового спектакля, например, глава театрального кружка Маша Конева. За последнее время в ее кружок вступило почти 30 новичков, а дополнительные люди в труппе никогда не помешают. Друзья прошли в выставочный зал. Посетителей там не оказалось. Зал был погружен в легкий полумрак. Часть картин уже сняли со стен. Витрины пустовали в ожидании следующей экспозиции. Оставшиеся восковые фигуры в стеклянных коробах наблюдали за вошедшими блестящими искусственными глазами. Денис, Стас, Луиза и Тимофей молча остановились перед витриной, в которой находилась копия Ангелины Зверевой. Тимофей обошел витрину, взялся за миниатюрную рукоятку дверцы и потянул ее на себя. Стеклянная дверь с легкостью открылась. — А они не заперты? — удивилась Луиза. — Видимо, нет, — ответил Денис. — Для меня это тоже новость. Тимофей внимательно осмотрел восковую фигуру, затем молча указал на подол ее пальто. На белом кашемире виднелись засохшие брызги грязи. — Что это? — вытаращил глаза Стас. — Понятия не имею, — признался Тимофей. — Но либо кто-то позаимствовал у нее пальто, либо она сама выходила отсюда, а затем вернулась. — Это же бред! — возразила Луиза. «Согласен», — кивнул Тимофей, — «но разобраться с этим нужно». Денис Чернокнижец ошеломленно молчал, не сводя глаз со своего творения. Стас Кощеев оглядывался по сторонам. Неподалеку от входа в зал он заметил стенды со старинными предметами быта и оружием. Часть экспонатов находилась за стеклом, остальные были закреплены на специальных вертикальных стендах. На одном из таких стендов висел старинный боевой топор с длинной рукояткой. Стас охнул. Луиза, Денис и Тимофей проследили за его взглядом и пооткрывали рты, а Кощеев подошел к топору и с легкостью снял его со стенда, затем продемонстрировал остальным. На деревянной рукояти также виднелись пятна засохшей грязи. «Это? Это? Что это?» — дрогнувшим голосом спросила Луиза. «То, что вам следует немедленно вернуть на место», — послышался голос у них за спиной. Стас обернулся с топором в руках. В дверях стоял шериф Владимир Мезенцев. «Я видел вас в кафе», — серьезно проговорил он, подходя к ребятам. «Что, тоже решили проверить? И что же вы обнаружили?» — На топоре следы засохшей грязи, — сообщил Стас. — И на пальто куклы тоже. — Нехорошо подслушивать чужие разговоры, — покачал головой шериф. — И топор вы зря схватили. На нем могли остаться отпечатки пальцев. — Но это ведь еще не орудие преступления, — сказал Тимофей. — И, надеюсь, никогда им не станет. Мезенцев аккуратно взял топор из рук Стаса и повесил его на стенд. Затем осмотрел белое пальто куклы Ангелины. — Что скажете, шериф? — осведомился Луиза. — Кого видел Влад Пивоваров? — По городу бродит восковая кукла с топором в руке, — произнес Стас. — У меня аж мурашки по телу. — Не говорите глупостей, — хмуро сказал Мезенцев. — Владу просто приснилось. — Но откуда тогда взялась эта грязь на рукояти и на пальто? — спросил Тимофей. «Вы же не думаете, что восковая фигура и впрямь разгуливает ночью по Клыково?» — усмехнулся шериф. «Это легко проверить!» — воскликнула Луиза. «В музее должны быть камеры слежения. Давайте посмотрим их прямо сейчас!» «Вас здесь вообще быть не должно!» — недовольно пробурчал Мезенцев. «Ну, пожалуйста!» — взмолилась девушка. «Мы же теперь не заснем! Ну, можно тоже посмотреть!» И Мезенцев сдался. Все вместе они отправились в кабинет Алены Александровны Сухоруковой. Записи со всех камер слежения автоматически дублировались на ее рабочий компьютер. По просьбе шерифа Сухорукова нашла запись, сделанную накануне вечером и ночью. Сначала в зале толпились посетители, затем народ постепенно начал расходиться. Вскоре погас верхний свет, и осталось только дежурное освещение. Алена Александровна включила ускоренное воспроизведение, и все прильнули к монитору. «Стоп!» — приказал шериф, и Сухорукова включила нормальную скорость показа. Витрину окутывала неясная темная дымка с меняющимися очертаниями. «Что это?» — выдохнула Алена Александровна. «Дым? Почему тогда пожарные датчики не сработали?» «Это не дым», — медленно проговорил Владимир. «Я уже видел подобное раньше. Помните, над машиной Ивана Поликутина?» «Боже!» — только и вымолвила Сухорукова. Тимофей и Стас потрясенно переглянулись. Они тоже помнили. Так выглядела порча, проявление самой темной и вредоносной магии. На экране темная дымка клубилась около витрины, а затем, приняв форму вертикального столба, двинулась по залу музея. Когда дымка растаяла, все увидели, что в витрине нет восковой фигуры Ангелины Зверевой. — Ну и ну! — не сдержалась Луиза. — Выходит, Пивоваров говорил правду? «Что такое?» — разволновалась Алена Александровна. «Что происходит с фигурой?» Владимир Мезенцев взглянул на подозрительно притихшего Дениса Чернокнижца. «Действительно», — пробормотал шериф, — «что с ней не так?» «С ней все в порядке», — выдавил Денис. «Обычная восковая кукла, как и все остальные. И вообще мне пора. Дед будет волноваться». И прежде чем кто-либо успел возразить, Денис выскочил из кабинета. Луиза, Тимофей и Стас, быстро попрощавшись, ушли следом. Алена Александровна и Владимир Мезенцев остались наедине. — Чего еще нам ожидать? — нервно спросила Сухорукова. — Призраков? Полтергейст? Чего-то, о чем я и представления не имею? — Хотел бы я сам знать. — Тяжело вздохнул шериф.